Глава 49. Роман. «В отель?» — лепечет Маша. «Ага». «В ваш номер?» «Ну, конечно. А ты что думала?» «Я...» «Похоже, она не думала вообще. Нет у козы такой функции просчитывать последствия своих поступков. Придется ее проучить. Кто, если не я? Кто-то же должен объяснить малолетней интриганке, как устроена реальная жизнь, и что случается, если провоцировать взрослых мальчиков?» Мы выходим в холл, она выдергивает руку. «Даже не надейся сбежать», — говорю я. «Мне надо в туалет. Можно?» Дерзит коза. «В туалет можно, только не пытайся вылезти через окно. В твоем платье это не очень удобно». «Если будет надо, я в этом платье по водосточной трубе залезу», — бурчит Машенька и идет в сторону уборной. Она шагает зло и стремительно, отчего ее суперкороткое платьице, покрытое серебристыми блестками, призывно колышется на бедрах, и меня не покидает ощущение, что вот-вот покажется край сочной попки. Но за вечер я, так же, как и все местные голодные медведи, убедился, что попка прикрыта надежно. Если только... У поворота в сторону же Маша делает резкий маневр, разворачивается на каблуках так стремительно, что платье под воздействием центробежной силы поднимается вверх. Мля, это шедевр. Круглые, сочные, упругие, сладкие булочки, созданные для жарки. Я бы их жарил и жарил, ночи напролет. Мял, целовал, шлепал, кусал, пускал слюни. Уже опускаю. Целая лужа натекла, потому что Моники нет уже минут 15. Я жду, жду, жду. Где она? Реально вылезла через окно? От этой оторвы можно ожидать чего угодно. Я уже думаю прорываться в комнату для леди или попросить кого-нибудь поискать там заблудившуюся Машеньку, как она выходит. С крайне растерянным видом. «Что, козочка, что-то пошло не так?» «Да, у меня штаны пропали». «Чего?» «Кто-то украл мои штаны». «Машунь, ты шампанского перебрала?» «Интересно, у них тут есть камеры?» «Пойдем, подышим воздухом». Я обнимаю ее за плечи. «Я не хочу идти без штанов». «Мы тебя вылечим», — шепчу я на ушко. «Это безобразие, с виду приличное заведение. Верните мои штаны». «Маш, ты белку поймала, что ли?» — заботливо спрашиваю я. Она останавливается, смотрит на меня, как на дебила, и терпеливо объясняет. «Нет, Роман Андреевич, я приехала в клуб в брюках и тунике, а потом сняла брюки и оставила их на полке в туалете, потому что в мой клатч они бы никак не влезли. Понятно?» «Ну да, теперь понятно. Ну, тогда мой респект тому, кто слямзил козьи штанишки. Без штанов ты мне нравишься гораздо больше», — совершенно искренне говорю я. «И почему же?» «Опять нарываешься, моя дерзкая козочка, на комплименты и мой стояк. А, впрочем, мы оба уже забыли, как я выгляжу без него». «У тебя охеренные ножки», — говорю я, торчащие из шедевральной попки. «Ее же не видно?» — испуганно спрашивает она и пытается прикрыться ладошками. После того, как полтора часа будоражило воображение всех мужиков в клубе, ничуть не заботясь о последствиях. И после того, как у меня на сетчатке уже отпечатались две румяные и голенькие булочки. Я вызываю такси. Мы выходим на крыльцо и ждем. Маша сначала стоит спокойно, а потом начинает переступать с ноги на ногу и мелкими шагами перемещаться туда-сюда. «Да где там эта машина?» — раздраженно произносит она. «А что такое?» «Холодно». «Да?» — поражаюсь я. «Лично мне так жарко, что впору кубиков льда в штаны насыпать». А Машенька выдает. «У меня попа заледенела от холодного ветра». «Ну нет, ну не может она говорить такое случайно. Она меня открыто и бессовестно провоцирует, и она получит все, на что напрашивается. Пришел час расплаты. А потому что надо носить панталоны с начесом, а не стринги из двух ниток», — рявкаю я и увлекаю ее обратно в клуб. «Откуда вы знаете, что на мне стринги?» «Это весь клуб знает». И тут Машенька внезапно краснеет. «Что, правда было видно?» «Так переживает, так смущена. Я в душе не гребу, как в ней это уживается. Бесстыдные сексуальные провокации и нежное девичье смущение». Машина подъехала, мы выходим, я увлекаю ее на заднее сиденье, сажаю к себе на колени. «Дайте я сяду нормально». «Не дам. Буду греть твою попку». И я просовываю ладонь под задравшееся платье. И правда ледяная, сочная, еще более упругая, чем на вид. «Ай!» — пищит Машенька. «Что такое?» «Ой, что вы делаете?» На нас косится водитель. Машенька сползает с моих коленей, но моя рука остается на ее бедре. «Ничего не будет», — произносит она и сбрасывает мою ладонь. «Чего не будет?» «Мне не нужен приз». «А зачем же ты его добивалась?» «Я не добивалась». «Выиграла? Получай». «Ну и как вы меня заставите?»